Собственно, трансактный анализ. Когда два человека находятся достаточно долго вместе, то рано или поздно между ними начнется общение, не обязательно вербальное. Они начнут обмениваться стимулами. Когда одна личность пошлет стимул другой, а другая ответит на этот стимул, общение состоялось. Такой обмен стимулами Берн называет трансакцией. Когда два человека общаются, их отношения становятся системными. Если общение начинает А, а Б ему отвечает, дальнейшие действия А зависят от ответа Б. Цель трансактного анализа состоит в том, чтобы выяснить, какое «я» состояние А в какое «я» состояние Б послало коммуникативный стимул и какое «я» состояние Б в какое «я» состояние А дало ответ. Если в общении участвует одно «я» состояние партнера, такая трансакция называется простой. Выделяют комплементарные со взаимным дополнением и перекрещивающиеся трансакции. Комплементарные трансакции – это такие трансакции, где вектор стимула и вектор ответа совпадают. В практической работе я выделяю два типа комплементарных трансакций – психологического равноправия, горизонтальные, рисунок 6А, и психологического неравноправия, или рабско-тиранические, наклонные, рисунок 6Б. Трансакции первого типа всего три – РР, ВВ, ДД. По линии РР мы сплетничаем или говорим банальности. Молодежь распустилась. Да, мы были значительно скромнее. По линии ВВ работаем. Подай разводной ключ. На. Или обмениваемся информацией. Который час? 12. По линии ДД любим или развлекаемся. Пойдем в кино. Хорошая идея. Второй тип комплементарных трансакций возникает в ситуации опеки, заботы, подавления или восхищения. Надень зимнюю шапку. Хорошо. Если векторы сообщений не совпадают, такие трансакции называются перекрещивающимися. Рисунок 7. Пример перекрещивающейся трансакции. Который час? А где твои часы? Изучение простых трансакций позволило Берну вывести два закона общения. Если общение идет по схеме комплементарной трансакции, оно может идти неограниченно долго. Конфликта нет и не будет. Если общение идет по схеме перекрестной трансакции, общение прекращается и начинается конфликт. Мною на основании этих законов разработана система профилактики конфликта, поведения в конфликте и выхода из него, которую я назвал «психологическое айкидо» 1992. Суть метода заключается в использовании приема психологической амортизации, согласно которому для избежания конфликта надо моментально согласиться со всеми доводами партнера, что позволяет избавиться от вредных последствий лести и предательства, быстро завести деловые контакты и достойно ответить на оскорбления. Всего простых трансакций 81, рисунок 8. На практике мы используем всего 5-6, да и то те из них, которые или конфликтны по своей сути, или ведут к конфликту, рабско-тиранические. Если в общении одновременно два «я» состояния, такую трансакцию Берн называет скрытой. Скрытые трансакции бывают угловые, рисунок 9А, и сдвоенные, рисунок 9Б. Скрытые трансакции имеют два уровня – осознаваемый, социальный, где связаны два взрослых партнера по общению, и скрытый, психологический, где дитя одного партнера провоцирует каким-нибудь другим компонентом второго. Инициатива как будто принадлежит взрослому, но исход общения зависит от желаний дитяти. И тайное становится явным. Пример угловой трансакции. Официант. «Что будете пить?» Посетитель. С некоторой растерянностью. Пить вообще не собирался, просто зашел пообедать. Коньяк с шампанским. Здесь как будто идет разговор двух взрослых. Правильно было бы ответить. Да, у вас великолепный ресторан и отличные напитки. Но я зашел просто пообедать и потом заказать еду. Но взрослый официанта тонко провоцирует дитятю посетителя, как бы говоря, неужели такой солидный не может позволить себе? И дитя заставляет взрослого заказать спиртные напитки. Ведь с точки зрения взрослого выпивка – глупость. А слова взрослого посетителя имеют скрытый подтекст, который принадлежит дитяти. Я докажу этому официанту, что я посетитель не хуже другого. Спиртные напитки может быть и высокого качества, но это как минимум лишняя трата времени, денег и вред здоровью. Пример сдвоенной транзакции. Он. Вы не хотите зайти ко мне попить чайку? Я тут один недалеко живу. Она. Идея хорошая. Я вся продрогла. Это транзакция флирта. Здесь также инициатива принадлежит взрослому, но исход общения зависит от решения дитяти. Суть терапевтического подхода при транзактном анализе заключается в том, чтобы научить пациента различать у себя и других, в какой позиции родитель, взрослый или дитя находится его «я», и в зависимости от этого строить общение. Узнать «я» состояние нетрудно, по определенным жестам интонации. С моей точки зрения, целесообразно, а может быть, стоит попробовать так и тому подобное, спокойный тон и незначительная жестикуляция свидетельствуют о том, что человек находится в позиции взрослого. Должен, нельзя, я с этим покончу раз и навсегда, поучительный или угрожающий тон, перст указующий, вальяжность и снисходительное отношение к партнеру показывает, что личность находится в позиции родителя. «Не хочу, не буду, я вас люблю», размахивание руками, выраженная экспрессия говорит о том, что человек находится в позиции дитяти. Берн выделяет 6 форм общения. Уход в себя, ритуал, деятельность, процедура, развлечение, игра, близость. Уход в себя – это общение с самим собой в тот момент, когда человек находится в обществе. Уход в себя наблюдается после поражения в общении, проявляется в виде внутреннего диалога с партнером, который победил тебя, и продолжается до тех пор, пока ты не одержишь победу. В общем, это разговор на лестнице. Уход в себя выполняет двоякую роль. С одной стороны, это транквилизатор, успокаивающее средство. С другой – слабительное, очищающее от ненужных переживаний. Но если уход в себя продолжается достаточно долго, тематика отрывается от психотравмирующих переживаний и развивается невроз навязчивых состояний. Поскольку здесь ведущей является фантазия, ибо партнер в этих действиях поступает по желанию пациента, можно считать, что уход в себя является функцией дитяти. Есть один критерий, который позволяет отделить размышления взрослого от фантазий дитяти. При размышлениях взрослого личность ищет свою ошибку. При фантазиях дитяти она пытается во всем обвинить партнера и перевоспитать его. Уход в себя нередко наблюдается на скучных лекциях и ненужных совещаниях. Студент сидит на лекции с отсутствующим взглядом и мечтает о завтрашнем свидании или вспоминает события вчерашнего пикника. А участник совещания подремывает. Таким образом, уход в себя защищает мозг от восприятия ненужной или поданной в неудобоваримом виде информации. Ритуал – это серия комплементарных транзакций, запрограммированных общественными силами. Это транзакция родитель-родитель. Общение идет бесконфликтно. Ритуалы бывают формальные и неформальные. Ритуал – это обмен приветствиями или пирушки. Делай как положено, и к тебе претензий не будет. Трансактный анализ учит не принимать всерьез все, что сказано или сделано во время ритуала. Ритуалы – это своеобразные призраки, тени прошлого. При трансактном анализе больному показывают бессмысленность и вредоносность некоторых ритуальных действий. Деятельность – это серия трансакций, идущих по линии взрослый-взрослый. Берн такую форму общения называет процедурой. Это работа, учеба. Она также является матрицей, на которой разыгрываются другие формы общения. Ибо во время работы мы и конфликтуем игры, и выполняем ритуалы, и занимаемся развлечениями, и уходим в себя. На фоне совместной работы между людьми может возникнуть близость. С гастрономической точки зрения, если ритуал можно уподобить легкой закуске в начале еды или чаю после нее, то процедура – это наш хлеб, борщ и бифштекс. Нередко, чтобы избежать конфликтов, люди вынуждены общаться друг с другом, все формы структурирования времени стараются свести к деятельности. В семье муж и жена начинают много работать. Тогда можно предположить, что разойдутся они к 45-50 годам, когда будут сделаны все дела и вырастут дети. Есть признаки, указывающие на возможный развод. Невроз выходного дня и раздельный отдых. Развлечение – это серия полуритуальных, полупроцедурных трансакций. Цель – убить время, которое обозначено ритуалами и процедурами. Развлечение – это разговоры, которые ведутся перед началом ритуала, например, свадьбы, в перерыве на работе или между лекциями. Существуют мужские – автомобиль, кто победит, и женские развлечения – гардероб, кулинарные рецепты. Во время этих развлечений можно получить много новых сведений, полупроцедуры, но полагаться на них нельзя, ибо это разговоры любителей, а не профессионалов. У алкоголиков имеются свои развлечения – ёрш, утром после, у интеллигенции свои – «Бывали ли вы, читали ли вы?» Закон развлечений – придерживайся темы, если хочешь избежать конфликта. Если женщины играют в развлечения эти негодные мужья, то они с негодованием отвергнут ту, которая предложит развлечение розовые очки и скажет что-то лестное о своем муже. Развлечение – это и психологическая разведка. Здесь подбираются партнеры для более близких отношений. Если я не пьющий, то не присоединюсь к компании, где идет развлечение утром-после, а если я любитель выпить, то останусь в этой компании. Самое любимое развлечение в наше время – разве это не ужасно? Инфляция, плохо ходят автобусы, начальники много на себя берут, дети распустились и тому подобное. Лучшая борьба с развлечениями – не участие в них, замена их деятельностью. Те, кто избегает развлечений, в перерыве на работе пишут письма или читают книгу, а на вечеринке помогают хозяйке накрывать на стол. Игра – это серия скрытых транзакций, запрограммированных на конфликт. Предыдущие формы общения, рассмотренные выше, носят психологический равноправный характер. В играх же всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Игра всегда начинается как процедура, а через некоторое время становится ясно, что одна из сторон терпит ущерб. Берн описывает несколько десятков игр, исход которых – конфликт, больница, тюрьма, могила. Не все примеры, описанные Берном, понятны нам, да и ход его рассуждений часто неприемлем для наших пациентов. Поэтому игрока, который выигрывает, я назвал вампиром, того, кто проигрывает, донором, а само явление игру определил как психологический вампиризм. Так легче донести идею до пациентов. В зависимости от места, где разыгрываются игры, выделяются следующие их группы. Первое. Игры жизни. Алкоголик, должник, бейте меня, попался мерзавец, «Все из-за тебя» и другие. Второе. «Семейные игры», «Тупик», «Судебная комната», «Холодная женщина», «Загнанная домохозяйка», «Если бы не было тебя», «Скандал», «Все из-за тебя» и другие. Третье. «Игры в компаниях». «Разве это не ужасно?» «Недостаток», «Петрушка», «Почему бы вам не...» «Да, но» и другие. Четвертое. «Сексуальные игры». «А ну-ка подеритесь», «Отвяжись, дурень», «Чулок» и другие. Пятое. «Игры врачебного кабинета». «Я только пытаюсь помочь вам», «Крестьянка», «Деревянная нога» и другие. Шестое. «Конструктивные игры», «Трудовой отпуск», «Льстец», «Домашний мудрец» и другие. Хотя игра приводит к болезни, на ранних этапах она выглядит даже полезной. Во-первых, позволяет убить время, во-вторых, объединяет партнеров, в-третьих, дает эмоциональную разрядку, в-четвертых, вроде бы делает жизнь осмысленной и является оправданием неудач. Но постепенно, после нескольких витков игры, состояние человека ухудшается настолько, что появляется болезненная симптоматика, и он вынужден обратиться к врачу. Цель трансактного анализа – выявить, в какой игре находится пациент, и помочь ему выйти из нее. Он используется при индивидуальной и групповой психотерапии, в семейном и производственном психологическом консультировании. Приведу один характерный пример. Младший научный сотрудник Р, 39 лет, обратился за помощью с целым комплектом признаков, типичных для неврастении, с астенодепрессивным синдромом. Быстрая утомляемость, отсутствие сосредоточенности, плохая память, подавленность, эпизодическое повышение артериального давления и тому подобное. Р никак не удается закончить диссертационную работу. Ставится вопрос о его увольнении с работы. В семье конфликты. Дети плохо воспитаны, жена их слишком балует. Это мешает сосредоточиться на работе. Жизнь начинает терять смысл. Он чувствует, что не оправдал надежд родных и учителей. Замечает, что к нему не очень уважительно относятся дети. Последнее время стал невыдержанным и часто с ними скандалит. А потом ругает себя за это, ибо всегда отличался деликатностью. Считает, что помешали ему в осуществлении его планов жена, дети, которые, хотя уже и вышли из младенческого возраста, продолжают требовать к себе слишком много внимания. В силу его покладистости Р и на работе загружают различными просьбами. Несложный анализ показал, что здесь идет игра «Все из-за тебя». Р великодушно позволил всеми семейными делами заниматься жене, которая все завалила. Сам же он занялся неинтересной для себя научной работой, лишь бы защититься. Поскольку сама работа его глубоко не интересовала, он, сам того не осознавая, с большей охотой занимался посторонними делами, а потом ссылался на них, когда выяснилось, что он оказался несостоятельным в плане выполнения основных задач. Дальше все пошло хорошо. Овладев системой психологического айкидо, Р отказался от посторонних дел. Отказался он также и от неинтересной для него темы и увлекся интересным делом. Катамнес в течение 10 лет показал, что Р успешно защитил кандидатскую диссертацию и близок к защите докторской, написал несколько монографий, получил повышение по службе. Наладились отношения в семье. От болезни не осталось и следа. Берн полагает, что играм дети обучаются в раннем детстве, и лучшая профилактика невроза – это правильное воспитание ребенка. Он предупреждает, что выход из игры часто сопровождается некоторым чувством растерянности, которое напоминает депрессию. Но вскоре это чувство проходит, и начинается реальное общение со спонтанными, автономными людьми, которые реагируют на действительность, а не подчиняются законам игры. И тогда вместо игр появляется необходимое, но утерянная в процессе воспитания форма времяпрепровождения, близость. Близость Берн определяет как искреннее неигровое отношение между людьми со свободным взаимным обменом мыслями и чувствами, исключающим извлечение выгоды. Акт близости можно наблюдать в отношениях между матерью и грудным младенцем, когда они понимают состояние друг друга без слов. То же бывает и между влюбленными, и легко нам разговаривать и молчать вдвоем легко. Только такое состояние может сохранить здоровье. Берн указывает, что в обществе отношения искренности не поддерживаются. Ребенок с детства может общаться только на уровне близости, но, к сожалению, постепенно, под влиянием воспитания, искренность исчезает, и появляются или ритуалы, или развлечения. Но в них невозможно выразить сильные чувства. Тогда на смену им приходят игры. Алкоголик находит свою жертву, которую с детства на примере матери научили быть женой алкоголика, беспомощная личность своих благодетелей, а синяя борода жертв. И сплетаясь в один клубок, они скатываются в болезнь, отрываются от реальной жизни и погибают, если обстоятельства жизни или психотерапевтическое лечение не приходят к ним на помощь. Тогда алкоголик перестает пить, беспомощная личность начинает сама решать свои проблемы, а синяя борода перестает придираться к другим. Доноры же освободившуюся энергию направляют на творческую деятельность и личностный рост. Сценарный анализ. В зависимости от генного набора под влиянием воспитания в первые 5-7 лет жизни родители формируют у ребенка сценарий, по которому он потом живет всю жизнь. Поэтому, зная сценарий, можно довольно точно определить, какие события будут происходить в жизни больного вплоть до его смерти. Сценарий Берн определяет как психологическую силу, которая тянет человека к его судьбе. В основе сценария лежат позиции. В начале их две – «я» и «вы». Когда социальные контакты расширяются, появляется и третья – «они». Все зависит от той комбинации благополучия плюс неблагополучия минус в этих позициях. Мною добавлена еще одна позиция – труд, что позволило модифицировать и конкретизировать технические приемы сценарного анализа. При правильном воспитании у ребенка во всех четырех позициях сохраняется позитивное содержание, которое является единственным условием счастливой жизни. Психологически здоровым может быть только человек, который положительно оценивает себя «я плюс», умеет увидеть позитивное в своих близких «вы плюс», охотно идет на новые контакты «они плюс», находит интересную работу или интерес в работе «труд плюс». При «я минус» человек осознает себя неудачником, неблагополучной личностью. При «вы минус» он готов к конфликтам с членами своей микросоциосреды, которые рассматриваются им как неблагополучные личности. При этом отмечаются стремление их перевоспитывать, склонность к иронии и сарказму, придирчивость, готовность расстаться с ними по незначительному поводу. При «они минус» человек старается избежать новых контактов, видит прежде всего негативные моменты в поступках и характере новых партнеров по общению. Его адаптация в незнакомой обстановке проходит медленно. При труд минус в личности основным ориентиром в его предметной деятельности являются материальные результаты труда, поиски выгодной работы, ожидание настоящей жизни после достижения результатов. Появление минуса в одной из позиций гипертрофирует позитивное содержание других. Например, при исчезновении плюса в позиции «вы» происходит гипертрофия позитивного содержания «я», и человек становится высокомерным, общаясь с близкими. Кроме того, личность может быть стабильной и нестабильной. Стабильной она считается тогда, когда практически во всех ситуациях выявляется один и тот же знак, нестабильный, когда в позиции в одних ситуациях проявляется плюс, в других – минус. В зависимости от сочетания плюсов и минусов в позициях «я», «вы», «они» и «труд» чисто теоретически можно выделить 16 вариантов стабильных личностей и неограниченные нестабильных. В практике лечения неврозов мне удалось описать 5 стабильных личностных комплексов и 2 нестабильных, 1995, и выявить статистически достоверную корреляцию личностных комплексов с формами неврозов. Выявилась также следующая закономерность. Появление хотя бы одного минуса в личностном комплексе приводит к тому, что появляется тенденция к возникновению минусов и в других позициях. Рано или поздно возникает невроз. Знание структуры комплекса, который я назвал социогеном, позволило целенаправленно проводить лечебную программу, стратегической целью которой являлось превращение малоадаптивного личностного комплекса с минусами в той или иной позиции в комплекс «я плюс», «вы плюс», «они плюс», «труд плюс», что делало стойкими и результаты лечения. Определить личностный комплекс позволяют анализ биографических сведений или специальный тест определения социогена. При сценарном перепрограммировании используется психологическое айкидо, трансактный анализ, а также ряд других приемов.